Глава 5. Знакомство. «Хозяева!» — крикнула я, чтобы предупредить вернувшихся домой людей о себе. «Нету тут у хозяев. Вот какое горе-то! Эх!» — вздохнул ввалившийся в комнату небольшой мужичонка. В руках он держал банный таз и веник. «Простите, а вы кто?» Я уставилась на неизвестного. Уж больно вид у него был необычный. Всклокоченные седые волосы, прилипший к лицу дубовый лист, старая залатанная местами телогрейка и отсутствие переднего зуба делали образ колоритным и запоминающимся. «Да знамо кто. Банник я, девонька». «А почему вы не в бане?» сказала первое, что пришло на ум. «Так знамо почему. Баня-то сломалась. Совсем крыша прохудилась, да пол местами прогнил». «А вы тут живете? Все мечты о том, что я нашла хоть на какое-то временное пристанище, разбились в пух и прах». «Так, знамо дело, где ж еще?» «А как вас зовут?» «Так, знамо дело, все банником и кличут». «Это ваша профессия. Я, например, учусь на косметолога, а зовут меня Элина. Можно просто Эля. А вы в бане работаете, банщиком. А зовут вас?» «Так знамо дело, девонька. Не зовут меня. Я сам прихожу. А потому ночью в баню и не ходит никто. Знает, что я там. Ну а коли кто придет, ох, и намылю я тому шею». «Хорошо, ну а друзья вас как зовут?» «Девонька, да какие уж тут друзья! Намедни у Кизимора попросил пару дубочков. Говорю, баня плохая стала. Как Аграфена ушла от сель, так и все хозяйство пошло прахом. Подсоби, говорю. А он мне, нет, говорит, вот, новая хозяйка появится, так пусть сама приносит и просит. Вот и вся дружба. Ха! Бывало, че придешь, скажешь: Кизимир, веник нужен. А он в ответ: тебе какой? Березовый аль дубовый? Иди выбирай. Вон, а как, девонька, жизнь-то меняется». Не успела я ничего ответить, как в дом ввалилась женщина. В руках у нее тоже был таз, веник и мочалка. «Эх ты, окаянный!» Набросилась она на мужчину. «Я тебе что сказала, дурья ты башка? Совсем с Васькой последний ум пропил!» «Так я и ждал тебя», — развел тут руками. «Да сколько ж можно-то? Уж скоро первые петухи запоют, а ты все никак собраться не могла. Вы чего тут орете?» А вдруг откуда-то из-за угла вылез еще один мужичок. Невысокий, всклокоченными волосами и спутанной бородой. Он был одет в несколько жилеток, а снизу была юбка. «Жижига, не кричи. На, вот лучше яблочком угостись». И задрав юбку, под которой оказались брюки с лампасами, он ловко достал из кармана красное яблоко. «Вась, отстань. Даже не подлизывайся», — отмахнулась там. «Да хватит тебе. Чего взъелась-то на мужа?» Молоток все еще протягивал красно-румяное яблоко. «Чего взъелась?» Взвелась та, которую назвали Шишигой. «Да кого он у лешего по-хорошему-то попросил деревьев-то, глядишь, и переезжать не пришлось бы. А теперь все, конец. Какие мы банники без бани?» И женщина села на пол, горько расплакавшись. Я поняла, что попала на собрание людей без определенного места жительства. За это явно говорил их внешний вид и признание женщины, что жить им больше негде. И от осознания, где и с кем я сейчас нахожусь, мне стало не по себе. Потихоньку я попыталась обойти эту странную компанию, чтобы выбежать на улицу. Но, как назло, наступив на очередную половицу, которая оказалась гнилой, моя нога ухнула вниз. «Ох ты ж, ядрит Мадрид! Девонька, давай подсоблю!» Ко мне подбежал банник. «Давай, девонька, давай!» Он тянул меня за руку, и когда правая нога оказалась на свободе, я села на пол и расплакалась. Банник же отошел от меня и, вырвав из рук второго мужичка яблоко, протянул мне. «Знам дело. На-ка, пожуй. Ну, девонька, не плачь». И он нежно погладил меня по голове. «Какая ты тебе девонька? Совсем, что ли, ослеп, дурень ты старый?» Вперед вышла Шишига. «Это ж кикиморочка болотная. Али, лисавка новая. Не разберу никак. Но до чего же хороша? Волосики зеленые, будто тина. А глаза, глазища-то какие! Черные. Ух, прям жуть берет. А может, ты ведьма новая? За место Агафьи?» И все выжидательно уставились на меня.